Вокруг на целый километр простиралось еще много таких больших деревьев, и все были застроены платформами. Хижины сияли в лучах солнца, словно сделанное из золота. Динхао показалось, будто он попал в сказочное королевство. Вдаль уходила гигантская горная гряда. Она походила на огромного спящего зверя. Похоже, они были в большом лесу. Раньше Ачу упомянула племя пустынных небес. Динхао догадался, что это племя находилось где-то на отшибе мира. На бескрайнем континенте только немногочисленные расы жили племенами. Вдали раздался крик, и множество людей вышли практиковать боевые искусства. Юноша слегка прищурился. Его взгляд прошел через густую листву и остановился на платформе для тренировок из голубого камня. Несколько оголенных до пояса мужчин кричали и практиковали боевые искусства. Солнце подчеркивало их темные мышцы. С них лился густой как масло пот. Каждый мужчина был силен, словно миниатюрный гигант. Сил у них было немало. Их ци было слабо развито, но его заменяла некая другая странная энергия. Их мышцы были ужасно сильны. Даже слабейший воин мог сравняться с королем боевых искусств, а самые сильные из них не уступали императорам. Похоже, в этом племени культивировали телесные техники. Динхао уже видел нечто подобное у Юй Мицзюэ, воина их храма бога войны центрального региона, у маленьких гигантов, Арнольда и Шварца и у Чжаофаня. Даже многие старые мастера уступали мускулистым воинам по силе. Похоже, племя пустынных небес было не таким уж и слабым. На бескрайнем континенте они бы сошли за среднюю секту, заключил Динхао. Это наши воины, самые сильные защитники племени. Лес океана, это очень опасное место, они нас тут защищают, тихо произнесла Ачу. Динхао улыбнулся и кивнул. Действительно сильные воины. Большие глаза девочки засияли, она сказала. Вот именно, они практикуют искусство святой армии. Это одна из самых сильных техник в лесу. Динхао молча улыбнулся. Вдруг в стороне кто-то пожаловался. Ачу, похоже, этот смазливый мальчишка уже завоевал твое сердце. Как ты смеешь рассказывать ему о техниках нашего клана? Тебя за такое объявят предателем, который не заботится о сохранности племени. Показался юноша примерно 16 лет. Он прыгнул с тонкой веточки в 10 метрах отсюда, проделал в небе арку и приземлился возле лачуги Ачу. Когда девочка его увидела, ее лицо побелело. Она было собиралась начать объясняться, как вдруг Динхао сам встрял в разговор. «Это всего лишь название техники, я про нее ничего не знаю. Что здесь прятать?» Юноша немного растерялся, услышав его ответ, но тут же продолжил тем же недовольным тоном. «Хаэм, тебе слова не давали, чужак, твои раны зажили, тогда выметайся. Мы у себя чужаков видеть не хотим, нельзя его выгонять». Он только пришел в себя, но еще очень слаб. Ачу покраснела и попыталась оправдаться. Юноша собирался что-то еще сказать, как вдруг раздался другой голос. «Сестрица, я голоден, есть чего поесть?» Из другой хижины вышел молодой человек в длинной белой мантии. Тут Динхао удивился. Он совершенно не заметил его появления. Хижина казалась ему пустой. Кто такой этот юноша? Он равен ему по силе, но даже так невозможно, чтобы Динхао его не заметил. Даже сильнейшие мастера не могут избежать его взора. Динхао начинал понимать, что здесь что-то не так. Белая мантия юноши была чистой, как снег. Его изящные черные волосы были заплетены пучком травы. Сперва он выглядел как простой, красивый парень, но стоило присмотреться, и становилось ясно, что двигался он слегка замедленно, а глаза его смотрели вдаль. У него будто не было сознания. «Потерпи немного, брат, я сейчас все приготовлю». Стоило Ачу заметить появление юноши в белом, как она тут же вернулась в хижину и притащила корзину с чем-то черным. «Вот, ешь». Юноша улыбнулся, сел на землю и принялся за еду. Он уплетал содержимое корзины. Похоже, это была печеная картошка. Ел молодой человек с аппетитом. Ачу смотрела на него и улыбалась. Юноша с радостью уплетал еду, но Динхао заметил, что когда ее осталось совсем немного, Ачу и сама проглотила слюну. Она тоже была чрезвычайно голодна. «Закончил», — сказал он. «В корзине ничего не осталось». Тогда юноша протянул руку и сказал. «Сестра, я голоден, можно еще?» Лицо Ачу помрачнело. Девочка сказала. «Прости, нужно подождать до вечера. Нельзя за раз столько есть». «У». Юноша в белой робе разочарованно кивнул. «Но я голоден, сестра. Я хочу мясо, мясо. Мясо только для воинов. С чего это его давать идиоту типа тебя?» Не сдержался другой юноша. В любом другом племени его бы уже давно выбросили умирать с голоду. «Если бы Ачу не берегла для тебя еду, ты бы давно умер, мусор. Юноша в белой робе уставился в некуда. Аху, не говори такое моему старшему брату. Ачу не выдержала и вступилась за юношу в белой мантии. Рослый парень закатил губу. Но вдруг, младший, у меня есть еда. Хочешь? Дин Хао тайно достал из кольца хранения жареную звериную ногу и передал ее юноше в белом. Тот посмотрел на Дин Хао. В его пустующих глазах промелькнул скрытый блеск. Дин Хао показалось, точно на него уставился могучий древний зверь. Но секунду спустя чувство это развеялось. А ты кто? Хорошо пахнет. Мясо, мясо. Хочу есть. Юноша в белом начал вести себя как безумец. Он выхватил из рук Дин Хао жареную ножку и стал уплетать ее. Капли жира покрыли его белую робу. Вкусно, вкусно, очень вкусно. Он улыбался как бездумный ребенок. Рослый юноша тоже глотал слюну. Дин Хао улыбнулся и кинул ему кусочек барбекю. Развитая искусством победы интуиция говорила Дин Хао, что хотя вел тот себя неважно, зла он при этом не желал. Рослый юноша слегка помялся, но мясо взял и раскусил его на две части. Но вовремя опомнился, взглянул на Дин Хао и сказал: «Незнакомец, меня ты этим не купишь. Пока я не узнаю, кто ты и откуда, я буду за тобой следить». Оказывается, он все это время волновался за сохранность племени. Дин Хао улыбнулся, достал их кольца сока, фруктов и много всякой другой еды и разложил на столе в хижине Ачу и ее брата. Глава 843. Лэн Юнь. Вернувшись в секту пытливого меча, Дин Хао припас в кольце хранения немало еды и накрыл ее формацией, так что теперь даже через сотню лет она будет все такой же свежей. Как много всего. Столько я не съем. Ачу растерялась. Лес океана был пустынным местом, еда здесь была на вес золота. Население племени держалось на отметке в 1000 человек. Без помощи настоящего могучего мастера воины племени могли охотиться только в радиусе пары сотен километров, и еды потому было немного. Аху не просто так сказал, что в любом другом племени юношу в белой робе давно бы прогнали как лишний род, и тот бы уже умер с голоду. Жил он только благодаря заботе на Ланчу, которая делилась своей порцией. Ароматное мясо всегда уходило старейшинам и воинам. На Ланчу уже много лет не пробовала мясо. Даже когда воины возвращались с большой добычей, она всегда меняла свою порцию на обычные ямс, картошку и съедобные травы. Мясо ценилось дорого, за него можно было получить много обычной еды. Она была невкусной, но живот набивала. На Ланчу училась у бабушки Я знахарству и даже проявляла определенный талант, а потому ценилась в племени и могла, кое-как, кормить на свою порцию старшего брата. Сейчас перед нею предстало столько еды, что на Ланчу сперва не могла даже поверить. «Берите сколько захотите, мисс Сачу. Если бы не вы, я бы погиб в пустоши. Этого даже недостаточно, чтобы выразить всю мою благодарность», — улыбаясь, говорил Дин Хао. «Вкусно, вкусно, ты хороший человек, ты мне нравишься». Юноша в белой робе уплетал еду. В его глазах Дин Хао стал отличным человеком. Ачу тоже не выдержала и наконец взяла себе кусочек мяса. Сразу же у нее по языку растекся чудесный аромат, аж все тело вздрогнуло. «Так вот оно, мясо!» Ачу даже облизала маслянистые пальцы. Дин Хао к этому времени разобрался, как тут все устроено в племени пустынных небес. Похоже, жизнь тут была не сахар. В племени пустынных небес были императоры боевых искусств, но даже они не могли решить проблему пропитания. На бескрайнем континенте с такой культивацией можно быть местным властелином и повелевать немалыми землями. Такая бедность была немыслима. Юноша и сам взялся за еду. Он все еще был слаб, не только потому, что мир его подавлял, но и поскольку ржавый меч и демоническая сабля впитали все его ци во время битвы за секту, прежде чем юношу перебросило через формацию в мир бессмертных. «Хаэм, что это так хорошо пахнет?» Вдали раздался голос. Мелькнули тени, и пара людей появилась на древесной платформе. Это были воины в броне. «Хаэм, откуда это мясо в доме Ачу?» «Совсем страх потеряла, девочка, как ты посмела его укрывать?» «А ну говори, откуда взяла?» — крикнул рослый и мускулистый воин. Мясо требовалось для поддержания сил воинов. В любом племени воровать его было тяжким преступлением. Ачу перепугалась и упала на колени. «Сир Дебя, не злитесь. Я ничего не укрывала. Мне его дал старший Дин Хао. Не верите? Спросите Аху». Аху поспешил подтвердить. «Ох, так это ты?» Рослый мужчина по имени Дебьё осмотрел Дин Хао и сказал: «Тот самый чужак, которого Ачу принесла с пустоши. Уже поправился? Тогда проваливай. Племя пустынных небес чужаков не жалует». Дин Хао прошелся взглядом по воинам. Дебя был среди них главным. Его ци было только на стадии великого предка, в то время как сила достигала 4-го этапа императора боевых искусств. Он был силен. Шестеро других рослых воинов у него за спиной были на полшага императорами. «Хорошо, я скоро уйду», – спокойно ответил Дин Хао. Ему в любом случае нужно было посмотреть, что из-за себя представляет окружающий мир. Тот ли это мир бессмертных, в который через врата попали божественные после битвы у возвышающегося сквозь небеса утеса. Дин Хунлэй просил это выяснить. От этого зависел баланс между расами бескрайнего континента. Поэтому задерживаться Дин Хао не собирался. Ди Бяо кивнул ему в ответ и, указав на еду, которой юноша заставил стол, сказал: «Согласно порядкам племени, все чужаки отдают мясо. Это теперь наши, сир Ди Бяо, но ведь...» Ачу удивилась и хотела было начать перечить. Дин Хао слегка ее оттянул, кивнул и достал целую гору еды и вина из кольца хранения, а затем сказал с улыбкой: «Понимаю, я вам обязан за гостеприимство. Вы спасли мне жизнь. Мне даже неловко благодарить вас просто едой». Рослый мужчина протер глаза, когда перед ним выросла гора съестного. Он жадно посмотрел на кольцо хранения, но не потребовал его. Ди Бяо приказал своим людям унести еду и ушел вместе с ними, даже не поблагодарив Дин Хао. Когда он ушел, Аху сказал недовольным тоном: «Нет у нас никаких таких правил, Ди Бяо просто жадный, он их придумал». Затем он взглянул на Ачу, будто что-то вспомнив, и сказал: «Кстати, Ачу, старик говорил, что через 3 дня будет время жертвы. Женщины обязаны выбрать себе мужа. Ты среди них». Ачу побледнела. «В лесу океана девушки женились, начиная с 12 лет. Но у меня есть идея. Можешь попросить бабашку Я, чтобы она позволила тебе самой выбрать, за кого выходить замуж. Иначе выберут за тебя». Аху предупредил ее и ушел. Дин Хао понял по его поведению, что юноша и сам беспокоился, но как утешить девочку не знал. «Хороший человек, а хороший человек, у тебя есть еще мясо? Я хочу есть». Юноша в белой робе дергал Дин Хао за робу. Тот улыбнулся и достал ему барбекю. «Спасибо, старший Дин», — через сжатые зубы тихо сказал Наланчу. Через какое-то время солнце спряталось за великую черную гору, похожую на спящего зверя. Тьма укутала землю. Дьявольская сила разошлась по лесу. Страшные твари, что дремали днем, пробудились. С древесной кроны вдали проглядывались божественные сущности. Пришла ужасная ночь. Наланчу и ее брат вернулись в свою хижину отдыхать. Температура ночью резко упала, словно за пару часов лето сменилось суровой зимой. Древесные листья сжались. Днем они были широкие, как огромные руки, а ночью превратились в зеленые иглы. Дин Хао посмотрел по сторонам. В племени пустынных небес все было тихо. Оно простирались примерно на 3 километра на горной долине. Местность была слегка возвышенной. Вокруг, куда ни посмотрели, простиралась плотная каменная стена и гигантские деревья. Кое-где виднелись формации. Воины патрулировали стены. Население племени было меньше, чем в городе Чистой реки. Но духовное сознание Дин Хао нашло тут пару десятков пиковых императоров и даже 2 святых. Племя было сильнее даже секты Пытливого меча. Дин Хао постепенно понимал, как тут все устроено. Он уже собирался вернуться в хижину, как вдруг услышал вдали шаги. «Кто здесь?» – спросил он. Мелькнула тень. В 10 метрах возник мощного вида старик, которому, казалось, не составит труда своей единственной рукой завалить целого льва. Он держал черную палку, его жизненные силы были густы, как океан. Он даже превосходил безумную саблю Чжаофаня. На Дин Хао старик смотрел, как хищный зверь на добычу. Спустя секунду, осмотрев юношу внимательно, старик заговорил: «Мальчишка, ты откуда? Зачем ты пришел в мое племя?» Его голос напоминал 2 грубых камня, которые терли друг о друга. От него разило кровью. Старик убил немало живых существ, побывал во многих битвах, не раз ходил по лезвию бритвы. «Кто вы, сир?» – спросил Дин Хао. «Старейшина храма пустынных небес, Лэн Юнь». Он был немногословен. Дин Хао кивнул и сказал: «Я простой путешественник, старейшина Лэн. Ничего злого не замышляю. Меня ранило, и добрая девочка Налань меня выходила. Завтра на рассвете я вас покину». «Смотрю, юный мастер Дин, вы родом не из леса океана, из какой-то другой земли», — старик заговорил уважительным тоном. Дин Хао заинтересовался. Старик, похоже, знал о положении дел вне леса. Глава 844. Странная культивация. «А вы покидали лес, сир Ян?» — спросил Дин Хао. Старик, прежде чем ответить, прошелся рукой по обрубку руки. «Племя пустынных небес отрезано от прочего мира. Мы не хотим вмешиваться во внешние дела. Я бы предпочел, чтобы нас не трогало пламя чужой войны». Дин Хао кивнул. «Тогда не волнуйтесь, старейшина Лэн. Я ни с кем не связан». Лэн Юнь долго смотрел на Дин Хао и, наконец, похоже, поверил ему. Развернувшись, старик ушел прочь. Дин Хао меж тем чувствовал, что вокруг него спряталось множество мастеров. Они окружили юношу. Похоже, сильнейшие воины племени все еще побаивались неизвестного пришельца. Дин Хао вернулся в хижину. Дин Хао спал целых 3 месяца, сейчас ему в кровать не хотелось. Он присел, скрестил ноги перед окном и принялся культивировать. Положение дел подгоняло как можно скорее восстановить силы. Спокойным можно быть только тогда, когда можешь себя защитить. Племя всего в 1000 числило в рядах святого, и судя по тому, что сказал Лэн Юнь, фракции вне леса океана были их многократно сильнее. Простое сравнение показывало Дин Хао, что воины в этом мире были намного сильнее, чем на бескрайнем континенте. А тот ли это самый мир бессмертных, сейчас не важно. Юноша взялся обращаться мистическое боевое искусство победы. Ци заструилось по его телу. Оно резко хлынуло в его меридианы. Спустя пару секунд произошло немыслимое. Вокруг хижины, в темноте появился яростный энергетический вихрь. Разглядеть его невооруженным взглядом было невозможно, однако сам воздух вихрился и струился в тело Дин Хао. Ци заполняло все его поры. Что происходит? Юноша был шокирован. Какая чистая, сильная энергия. Стоило ему взяться за культивацию, как странная аура проявилась меж небом и землей. На бескрайнем континенте такой не было. Она была очень чистой, даже чище, чем эссенция, которой юношу снабжала демоническая сабля. Его будто окунули в густую ванну. Его ослабшие тело и меридианы впитывали потоки энергии, как путник в пустыне, которому посчастливилось набрести на оазис. Под воздействием мистического боевого искусства победы мощь струилась во всего конечности и кости Дин Хао. Потом она собиралась в его меридианах, превращаясь в шелковые ниточки, и наполняла звезды акупунктур. Еще никогда Дин Хао не культивировал с такой скоростью. Одной его мысли хватало, чтобы собрать все ци неба и земли в своем теле. Странное, новое чувство. Меньше чем 5 минутами спустя, тонкие струйки ци в его меридианах превратились в бурные реки. Высохшие акупунктуры на глазах наполнялись ци. Казалось, высохшая земля возрождалась после дождя и росы, наполняясь жизнью, покрываясь зеленью. Восстановив ци, Дин Хао закончил культивацию. Он медленно открыл глаза и задумался, почему так происходит. Он культивировал очень легко, стоило ему пожелать, и океан мощи заполнял его тело. На бескрайнем континенте все было намного сложнее. Приходилось полагаться на мистические кристаллы и прочие травы или пилюли, создавать формации для сбора ци. Даже в местах наибольшей концентрации ци бескрайнего континента, в легендарных залах для культивации, добиться такого было нельзя. Дин Хао был уверен, что дело было не в месте, где он сейчас находился. Вокруг хижины не было никаких формаций. Юноша немного подумал и пришел к выводу, что единственной причиной мог быть мир как таковой. Потоки энергии здесь были сильны, меж небом и землей витало чрезвычайно густой ци. Культивация приносила в разы больше ци. Дин Хао аж вздрогнул. Если так, то этот мир идеально подходил для тренировок. Секунда культивации здесь была сравнима с десятком минут, а то часом на бескрайнем континенте. Духовная энергия будто сама струилась в тело. К тому же культивация была совсем безвредна. Отклониться было в принципе нельзя. Законы в этом мире были чище, чем на бескрайнем континенте, поэтому никаких проблем с переизбытком ци возникнуть не могло. Для воинов бескрайнего континента этот мир и вправду был все равно, что мир бессмертных. Настоящий рай для воинов. Дин Хао успокоился и обнаружил еще один интересный факт. Если этот мир был так хорош для культивации, почему воины племени пустынных небес тренировали только свои тела? Может, у них не было техники для поглощения ци? Юноша решил подумать об этом позже, а пока продолжил культивировать. Сидя скрестив ноги, он со всей силы обращал мистическое боевое искусство победы. Вокруг него завихрился невидимый водоворот. Энергия струилась в него изо всех щелей хижины, и с каждой секундой все быстрее. Наконец дверца хижины открылась, окна отворились, расстояние между досок увеличилось. Все на пути между Дин Хао и первозданной силой разрушалось, будто на него давили невидимые руки. Юноша одновременно обращал ци огня и ци льда. Его силы росли. Все акупунктуры малого меридиана руки Инь, малого меридиана руки Ян, малого меридиана ноги Инь, малого меридиана руки Ян, пятого меридиана руки Инь, 6 меридиана руки Ян, 7 меридиана ноги Инь, 8 меридиана ноги Ян сияли ярким серебристым светом, как 64 звезды. Столько же звезд горело в направляющей, повелевающей, наполняющей и ведущей венах, только оно горело желтым. Бледное сияние 128 звезд пронизывало Дин Хао с ног до головы. Он был на первом этапе стадии властителя боевых искусств обеими дантянями. Все ци в его меридианах было связано в созвездия. Его тело походило на Вселенную. На бескрайнем континенте так культивировалось наивысшее дао. Обычно в человеческом теле 12 меридианов и 108 акупунктур. Если открыть их все, можно стать великим бессмертным. Но за всю историю еще не было ни одного такого. Божественные мастера многие годы размышляли, как же пробиться на стадию бессмертного, но успеха не достиг ни один. Однако никто не сомневался, что всего меридиан было 108. Каждый последующий открыть было сложнее предыдущего. Для культиваторов бескрайнего континента это было прописной истиной. Однако Дин Хао ее уже нарушил. Яркий свет 128 акупунктур затмил почти все его тело. Вокруг него витал серебристый и золотистый туман. Они мешались друг с другом, передавали один другому силы и образовали силуэт инь-ян. Сила неба и земли, накопляемая Дин Хао, сгущалась. И вдруг, в символе инь-ян с одной и с другой стороны загорелись еще две звезды, золотистая и серебристая. Они дополняли друг друга, пребывали в балансе. Аура Дин Хао вдруг стала в разы сильнее. Два акупунктура 8 меридиана ноги Ян открылась, тут же открылась 11 акупунктура направляющей вены. Юноша стал властителем 2-го этапа. Меньше чем за полчаса Дин Хао очистил 2 акупунктуры и перешел на новый этап нижним и средним дантянями. Даже сам он был в шоке от скорости своей культивации. Дело не только в том, что у телосложения святого меча и сабли нет преград в культивации. Сами законы этого мира ее ускоряют. А значит, все, кто пришел с бескрайнего континента, будут культивировать столь же быстро. Юноша медленно расслабился. Акупунктуры померкли, инь-ян из золота и серебра исчезла. Аура развеялась. Пенг, пенг, пенг. Ветер затих. Окна грохнулись назад, деревянные балки сжались, двери закрылись, и хижина вернулась в норму. Дин Хао взглянул через дверную щелку и задумчиво улыбнулся. Долго они смотрели. Интересно, все поняли? Глава 845. Погоня. В сотне метрах от деревянной хижины, на кроне высокого дерева стояло 4 рослых силуэта. С удивленными лицами они смотрели на хижину Дин Хао. «Что скажите, старейшина?» – тихо спросил один из них. «Невероятно, какая мощная сила! У этого юноши очень хорошая техника культивации. Кем бы он ни был, за ним стоят сильные люди. Именно, такая чудесная техника, причем не телесная. Если мы ее заполучим себе, хм, техники ци разве полезны? Когда энергия заканчивает, такие воины становятся беспомощными. К тому же непонятно, кто такой этот мальчишка, лучше пусть он поскорее уйдет, чем меньше проблем будет в племени, тем лучше». Дин Хао культивировал всю ночь, достигнув 2-го этапа стадии властителя боевых искусств обеими дантянями, он решил укрепить культивацию. Ци в этом мире было намного более сильным, чем на бескрайнем континенте. Разница была невероятна. За ночь юноша перелил все ци в своем теле. Он убрал все плохое и оставил все хорошее. В результате он чуть ли не переродился. Новая ци давала ему множество преимуществ. Например, он вдруг обнаружил, что стал куда восприимчивее к законам этого мира. Те его больше не подавляли. Культивация его не продвинулась, но в будущем это будет очень полезно. Ранним утром, когда серые лучи восхода поднимались из-за восточных гор, Дин Хао кое-что заметил и пошел проверить наружу. Стоял туман, солнце еще не показалось, все еще было холодно. На выдохе появлялись белые облака, даже птицы еще не выпорхнули из своих гнезд. У входа в небольшую хижину безмолвно стояла Ачу. В руках у нее был сверток. Ее хрупкое тельце дрожало на холоде, улыбка была голубоватой. Дин Хао поднял руку и покрыл девочку теплым ци, а потом спросил: «Мисс Ачу, вы, старший Дин, ты же уходишь?» — спросила она, подняв на него взгляд. Дин Хао кивнул. «Можешь, тогда взять меня с собой, я и мой старший брат хотим покинуть племя пустынных небес». Дин Хао слегка удивился. «Почему?» — Ачу опустила голову и тихо произнесла: «Я не хочу жениться на одном из воинов и рожать ему детей, я хочу кое-кого найти и спросить, почему его так долго не было, сказать ему, что женщина, которая все это время ждала его возвращения, погибла». Дин Хао услышал в ее тихом голосе решительность. а потому кивнул. «Хорошо, если хочешь уйти, я не против». «Правда?» Хрупкая девочка вздрогнула и радостно посмотрела на Дин Хао. Он был ее единственной надеждой. В лесу океана было очень опасно. Уйти отсюда своими силами она не могла. К тому же девочке нужно было следить за больным на голову старшим братом. Она думала, что Дин Хао откажет. Кто бы мог подумать, что он так быстро согласится. Девочке сложно было скрыть свою радость. «Конечно, правда». Дин Хао улыбнулся и посмотрел вдаль, на небо. «Пока мы не ушли, тебе нужно как-нибудь подготовиться, попрощаться с друзьями из племени». «Нет, нет». Ачу покрутила головой. «У меня нет друзей, ни с кем прощаться, только с бабушкой я. Но ей я уже сказала». «Тогда хорошо». Дин Хао кивнул, достал немного еды и сказал: «Подкрепись со своим братом, и мы пойдем». А чуть-чуть не прыгала от радости. Ее сердце трепетало. Дин Хао с улыбкой посмотрел на юную девушку. Она была доброй и честной. Возможно, она еще тогда, когда принесла его в племя, надеялась попросить его себя забрать. Он был не похож на кого-то из леса и наверняка пришел извне, а потому девочка надеялась на его помощь. Однако если бы она не принесла Дин Хао в племя пустынных небес, его, возможно, сожрали бы дикие звери. Она усердно ухаживала за ним целых 3 месяца, так что была его спасительницей. Дин Хао всегда отвечал на добро добром. Таков был его принцип. Он без раздумий согласился на ее просьбу. Вернувшись в хижину, юноша собрал вещи и снова вышел. Ачу стояла за руку вместе с юношей в белом, на Лань Юся. Девочка расположилась прямо у входа, будто опасаясь, что Дин Хао уйдет без нее. «Пошли». Дин Хао с интересом посмотрел на далекую горную гряду. Что из себя представляет этот мир? Пока юноша ничего о нем не знал. Формации в племени пустынных небес не позволяли летать. Под руководством Ачу все 3, избегая главной дороги, перемещаясь тайком, уже скоро добрались до стены, окружавшей племя. По пути им никто не встретился. Ачу боялась, что если в племени обо всем прознают, ее не отпустит. Там, куда они пришли, располагался тайный проход в стене, который использовали в случаях крайней необходимости. Обычно его сторожил минимум 1 охранник, но сегодня тут почему-то никого не было. С дрожащим сердцем Ачу провела Дин Хао и своего старшего брата через врата. Только выйдя наружу, девочка наконец расслабилась. Дин Хао все время молчал. Когда они отошли на 500 метров, он развернулся и посмотрел назад. На стене он увидел старую женщину в зеленом. Она смотрела прямо на них. Дин Хао догадался, что это была та самая бабушка Я, о которой ему говорила Ачу. Старая лекарша была единственным другом брата и сестры во всем племени. Именно благодаря ней они смогли так спокойно улизнуть, а иначе Ачу никогда бы так просто не отпустили. Порядки в племени были суровые. Дин Хао кивнул в сторону седой женщины. Она наверняка его видела. Пройдя еще 500 метров, юноша улыбнулся и сказал: «Ну ладно, теперь можно и ускориться». Не успели Ачу и Налань Юся ему ответить, как вдруг свистнул ветер, и все они взмыли в небеса. Все вокруг стало ясно. Ачу перепугалась и крепко сжала руку Дин Хао. «Ха-ха, красиво, интересно». Глупый Налань Юся в белых одежках улыбился и смотрел по сторонам. Уже скоро племя пустынных небес исчезло вдали. Лес океана оказался в несколько раз больше, чем Дин Хао думал изначально. Ачу и ее брат никогда не покидали племени и местность не знал. Для Дин Хао это было очень большой проблемой. У него был топографический кретинизм. С высоты живописная горная гряда показалась юноше знакомой. Вскоре он понял, что полчаса назад уже пролетал ее, и как-то умудрился вернуться. «Давайте отдохнем». Остановившись у небольшого озера, юноша решил сперва выбрать верное направление, а уже потом лететь дальше. В лесу он чувствовал немало сильных аур. Его населяли очень опасные звери. Он обшарил местность духовным сознанием, убедился, что врагов рядом нету, и только тогда позволил Налань Юся поиграть на берегу. Ачу впервые видела такое место. Ее щеки покраснели от восторга. Все же ей было немногим больше 10 лет. Пока Дин Хао думал, как бы ему решить проблему с поиском направления, из чащи вдруг вылетело насколько могучих аур. Они были чрезвычайно быстры и вмиг добрались до края озера. Жух, жух, жух, земля затряслась, они грохнулись на землю как гигантские валуны. Ачу вскрикнула и потянула Налань Юся к Дин Хао. Пришли мастера племени пустынных небес. Они проследовали за ними аж до сюда. Одним из них был рослый воин Дэ Бяо. «Ачу, как ты посмела предать племя?» Взгляд Дэ Бяо язвил как молния. Воин хищно взглянул на Дин Хао и остальных. «Нет, я не...» Девочка побелела от ужаса. «Я хочу найти отца». «Ха, оправдание, твоя мать-предательница сошлась с чужаком, а потом родила от него тебя. Это большое преступление. Племя растило тебя с детства, дало тебе все, что у тебя есть. Если бы не мы, ты бы уже была мертва. И вот как ты нас благодаришь, ты сбежала с чужаком, как и твоя проклятая мать. Позор вам обоим», — закричал Дебяа. Его гремел как гром. «Не смей так говорить о маме». Юноша в белом вдруг рассвирепел, поднял камень и бросил его в Дебяа. Глава 846. Ему все равно, идиот. Дебяа стукнул по летящему в него камню пальцем. Камешек замеп на секунду, а затем намного быстрее полетел назад, в Наланьюса, словно болт из арбалета. В глазах Сдинхаа мелькнул яркий блеск. Пенг. Когда камень пролетал рядом с Сдинхаа, перед ним будто выросла невидимая стена. Он превратился в пыль и развеялся на ветру. «Не стыдно нападать на ребенка, сир?» — улыбнувшись, спросил Сдинхаа. Дебяа усмехнулся и сказал: «Чужак, как ты посмел вмешаться в дела нашего племени пустынных небес?» Сдинхаа больше ничего ему не ответил. Юноша посмотрел на другого человека и обратился к нему. «Сир, зачем вы пошли за нами?» Он говорил с мужчиной примерно 40 лет в броне из звериной кожи, с мощной аурой. Его взъерошенные волосы как иголки устремлялись в небо. Мышцы лица были словно из раскаленного железа. Он злился, и его соколиный взгляд был направлен на Сдинхаа. Мужчина сказал: «Ты слишком много себе позволяешь, чужак. Если хочешь уйти, уходи. Но как ты посмел забрать людей из нашего племени?» Сдинхаа слегка улыбнулся и сказал: «А Чуиюся просто хотят найти своего отца. Я согласился им помочь. Она родилась в племени пустынных небес. Тут и умрет. Уходить запрещено». Мужчина усмехнулся и сказал: «Каждая женщина в племени обязана выносить ребенка, чтобы продолжить род. До этого Ачу нельзя уходить». После этих слов Наланчу побледнела и вздрогнула. «Хаэм». Сдинхаа кивнул и совершенно спокойно ответил: «Тогда вернитесь и скажите своему старейшине, что я взял Ачу с собой, и пусть он даст свое разрешение. Мелкий ублюдок». Мужчина рассвирепел: «Ты кем себя возомнил? Как ты смеешь так со мной разговаривать?» Дебяа холодно усмехнулся и сказал: «Ты сам на себя это навлек, чужеземец. Ты поплатишься за свою дерзость. Я всех вас зарежу и понесу назад». Ачу перепугалась и заговорила: «Нет, это все я виновата. Старший Дин тут ни при чем. Не трогайте его. Я пойду с вами». Она боялась навлечь беду на Сдинхаа. Воины племени были очень сильны, особенно Дебяа и тот мужчина средних лет. Ачу считала их за живых божеств и очень боялась. Она мечтала найти своего отца, но не могла заставить себя подвергнуть Сдинхаа опасности. Юноша вздохнул, похлопал девочку по плечу и сказал: «Не волнуйся, Ачу, пока я здесь, никто тебе ничего не сделает. Много ты о себе думаешь». Мужчина средних лет усмехнулся. В его глазах вспыхнула жажда крови. Сдинхаа встал перед Ачу, его улыбка поледенела. Он усмехнулся и сказал: «Жалкий святой и кучка императоров, не испытывайте мое терпение. Уходите, а не то всему вашему племени конец». Мужчина средних лет и остальные удивились. Воин перестал смотреть на Сдинхаа прежним властным взглядом и будто впервые увидел юношу по-настоящему. В глазах мужчины промелькнула осторожность. Мальчишка смог точно сказать, на какой он был стадии. Значит, он был непростым человеком. Его уверенность не была фальшивой. Однако Дебяа ничего этого не заметил. «Идиот, пришло время тебе умереть!» Он закричал и топнул ногами о землю. Ударная сила образовала кратер. Дебяа ринулся на Сдинхаа словно мощный снаряд. Его удар был наполнен силой императора боевых искусств. Будто гром он промчался по небу. Кулак Дебяа пронзил воздух, оставляя за собой прозрачный след. В какой-то момент его кулак вспыхнул пламенем. Дебяа был ужасающе сильным культиватором тела. Сдинхаа, словно оцепенев от страха, стоял на месте. Но когда кулак уже был от него в паре сантиметров, юноша вдруг поднял руку и ударил ей будто лезвием. Огненный кулак раскололся на две части. Спустя секунду юноша схватил Дебяа за руку. Вокруг юноши разошлись волны невидимой мощи. «Ты!» Дебяа ужаснулся. Он вдруг обнаружил, что его мощный кулак, который он мог крушить горы, не мог даже пошевелиться в захвате Сдинхаа. Сила мужчины бесследно захлебнулась. Он мог одним ударом убить дождевого дракона, но Сдинхаа не позволял ему даже пошевелиться. Юноша посмотрел на Дебяа и отчетливо произнес: «Ты хотел убить меня своим ударом, так что церемониться я больше не буду. Я бы убил тебя, но Ачу спасла мне жизнь. Я обязан ей и ее племени. Поэтому в этот раз я оставлю тебе жизнь и просто накажу. Запомни, что сегодня случилось, в следующий раз я уже не буду таким добрым. А теперь пошел вон». Не успел его голос затихнуть, как вдруг, бум, Дин Хао даже не пошевелился, но на Дебя вдруг словно обрушился океан. В его кулак устремилась ужасающая мощь. Он закричал, полетел назад, врезался в гору и оставил за собой гигантскую дыру. Каха. Дебя медленно свалился на землю и закашлял кровью. С большим трудом он смог встать на ноги, но лицо его было уставшим. Мужчину сильно ранило. Сир Дебя. Воины племени сразу же побежали ему помогать. Убейте его. Как он посмел ранить воина нашего племени? Прочие пылали яростью к Дин Хао. Тихо все, назад. Молчаливый мужчина средних лет вдруг закричал. Воины успокоились. Дин Хао оставался непоколебим. Я тебя недооценил. Серьезным голосом говорил мужчина. Не думал, что мальчишка может быть настолько силен. Но никому не позволено ранить воинов моего племени. Ты за это поплатишься. Дин Хао слегка усмехнулся. Так значит, вы просто использовали побег Ачу как предлог? Вам нужен был я? Ха-ха. Похоже, жадности вам не занимать. Но вашему мелкому племени мои сокровища не получить. Сдавайтесь, я не то. Белые зубы юноши мелькнули холодным блеском. Он сказал, если снова кинетесь на меня, вашему племени в этом лесу больше не жить. Не успел его голос затихнуть, как вдруг за спиной Дин Хао появилась огромная армия пламенных марионеток. Их было больше 500 штук. Каждая была огромная и сияла холодным блеском. Они горели пламенем, а потому выглядели таинственно, будто пришли прямиком из ада. Вокруг спокойного озера хлынула аура крови. Появилась армия огненной смерти. Дин Хао заполучил ее в битве за город Чистой реки. Каждая марионетка по силе была сравнима с императором боевых искусств, и каждая была сделана из крепчайшего божественного металла. Сломать такую было очень сложно. Марионетки были бичом для любого культиватора тела. Зрачки мужчины средних лет сузились. Он был в шоке, ибо прочувствовал мощь стальной армии. Она состояла из более чем 500 императоров. Для племени пустынных небес это был неодолимый враг. У них самих было не больше пары десятков императоров. К тому же сам Дин Хао тоже был неизвестно насколько силен. А может быть, у него было еще больше марионеток? Они напали не на того врага. Мужчина и прочие воины пустынных небес испуганно посмотрели на многочисленную армию. У них выступил холодным пот. Дебя тоже был в ужасе. Кто бы мог подумать, что таинственный юноша окажется настолько силен. Только великие племена и большие секты владели такими большими армиями марионеток. На их фоне пустынные небеса были как муравей в ногах у слона. Ни в коем случае нельзя было его провоцировать. Дин Хао довольно улыбнулся. Армия произвела нужный эффект. Поняли наконец? Хорошо. На этом хватит. Больше не смейте преследовать Ачу и Юся. Если они захотят вернуться в свое племя, я не буду им мешать. Но за мной не идите. Даже ваш глава на среднем этапе стадии святого и прочие святые старейшины падут. После этих слов заблестела сталь, и армия огненной смерти исчезла. Мужчина открыл рот, но слов не нашел. Дин Хао перечислил сильнейших воинов племени и ничуть их не испугался. Значит, он был полностью уверен, что сможет их победить. Последние надежды мужчины развеялись. Глава 847. Перерождение дьявольской звезды. Дин Хао взял Лачу и Налань Юся за руки и пошел, но спустя пару метров остановился, будто что-то вспомнив, развернулся и спросил. «Кстати, а куда нужно идти? Мне бы выбраться из леса». «А, туда». Мужчина средних лет посмотрел на восток. Вопрос пришелся по старейшине так неожиданно, что он невольно добавил. «Верхушки деревьев всегда указывают на восток, так можно ориентироваться». Дин Хао слегка улыбнулся и сказал. «Спасибо». В следующую секунду троица исчезла с берега озера. Воины племени пустынных небес задрожали, как от холодного ветра. Мужчина в том числе. Его сердце одолевали страх и ярость. Его, святого мастера, напугал какой-то мальчишка, причем настолько, что мужчина невольно начал обращаться к нему с уважением. Как так вышло? Меж тем в небе мелькнул силуэт и появился однорукий человек. «Приветствую, старейшина Лэн». Воины племени опустили головы. «Где они?» – взволнованно спросил Лэн Юнь. Мужчина средних лет вздохнул и рассказал обо всем, что здесь случилось. Под конец он добавил, «Надо было мне тебя послушать, старый друг». Лэн Юнь опешил, а после вздохнул. «Хорошо, что ничего дурного из этого не вышло. Я знаю, тебя заботит судьба племени, но ты слишком импульсивен. Мы ничего не знаем о том юноше, нам его нельзя провоцировать. Я ожидал, что он возьмет Эчу с собой. В ее жилах течет кровь Налань. Рано или поздно она все равно бы ушла. Надо было ее отпустить, тогда Дин Хаа бы был у нас в долгу. Мужчина смиренно слушал и кивал. Его звали Цинье. Он совсем немного уступал Лэн Юню статусом в племени и тоже был старейшиной. Он всегда отличался импульсивностью. Его все боялись, но только сейчас, натолкнувшись на Дин Хаа, он задумался о своем поведении. Но да пусть идем назад, и передай мой приказ. Если кто-нибудь из племени в будущем встретится с Дин Хаа и Ачу, пусть говорит с ними с уважением, а иначе будет наказан. Пошли. Лэн Юнь взмахнул рукой, и воины племени полетели назад. Рядом с ухом свистел ветер, под ногами бежали величественные горы. Ачу держала Дин Хаа за рукав и смотрела на юношу с великим почтением. Она не ожидала, что юноша, которого она нашла в пустоши, и который пропал целых 3 месяца спал, будет настолько силен. Даже ужасный старейшина Цинья и прочие воины племени ему кланялись. У нее и вправду может получиться, как она всегда мечтала, покинуть лес и найти своего отца. Меж тем Налань Юся ничего из этого не заботила. Он съел несколько звериных ножек и теперь мирно лежа летел вместе с Дин Хаа. Юноша создал вокруг себя защитный барьер шириной в 5 метров и взял брата и сестру Налань на него. Вместе они стремительно направлялись на восток. Лес океана был очень горным. Многие вершины устремлялись в небеса. Они были покрыты величественными лесами. Под каждой тенью в засаде сидели могучие древние звери. Некоторые из них были по силе сравнимы со святыми. Словно короли, они смотрели на свои владения. Некоторые горы были так высоки, что заслоняли солнце. Километровые тени покрывали землю. В этих местах сильна была энергия инь, копошились ядовитые насекомые. Очень легко было потеряться, особенно для Дин Хаа. Несколько раз юноша заходил на территорию могучих зверей и вынужден был бежать. Юноша не столько боялся, сколько поражался всему увиденному. Ему попалось множество гигантских зверей, давно вымерших на бескрайнем континенте. В них бурлила сильнейшая кровь первичных созданий. Своими божественными способностями они могли менять саму природу, их тела были размером с великие холмы. Дин Хаа подметил даже отпрысков Цунцы, один, лазурного дракона, черной черепахи и прочих божественных зверей и созвездий. Древние монстры возникали тут и там среди горного леса. Каждый владел собственной территорией в 1000 километров. Они были разумным и властвовали как величественные короли. Временами они воевали друг с другом. Дин Хаа понимал свои силы и старательно избегал с ними встречаться. К счастью, искусство победы, кроме прочего, хорошо маскировало ауру. Временами попадались человеческие племена. Они были похожи на племя пустынных небес. В каждом заправляли могучие воины. Почти все культивировали телесные техники и были очень сильны. Дин Хаа даже попался пиковый святой, но по частице все они ему уступали. Пока что в этом мире он видел только культиваторов тела. Жизнь в такой опасной местности ожесточила сердца этих воинов, а потому Дин Хаа избегал с ними связываться. Они наверняка не доверяли чужакам. Юноша смотрел со стороны и запоминал. Ему нужно было как можно больше узнать об этом мире. Несколько раз Дин Хаа терялся и встречал племена, воющие с ужасными зверьми. Вид битв ужасал, землю покрывали трупы, струились реки крови, тысячи заканчивали свои жизни у зверя в желудке. Жизнь тут была тяжкой. Когда воины племени погибали, ему грозило вымирание. Дин Хаа несколько раз тайком спасал ситуацию, но все это было каплей в море. Порядки леса океана были жестоки. Странная особенность всех деревьев, что верхушки всегда указывали на восток, о которой говорил Цинье, оказалась правдивой. Приноровившись, Дин Хаа перестал блуждать и устремился вперед. Спустя примерно 2 месяца, встретив немало опасностей и почти став обедом нескольких древних монстров, Дин Хаа наконец подошел к выходу из леса. Горы стали ровнее, деревья поредели. Выбравшись из чащи, Дин Хаа и брат с сестрой Налань забрались на горную вершину и посмотрели вдаль. Наконец им открылись поля и ровная местность. Все тут же пришли в восторг. «Вышли наконец!» — выкрикнул Дин Хаа. «Они дошли до равнины. Может, теперь им встретятся города? Чтобы разобраться, как устроен этот мир, нужно было влиться в человеческое общество. В городах явно знают намного больше, чем во всяких лесных племенах. Если божественные после битвы на утесе возвышения сквозь небеса действительно попали в этот мир, они наверняка не остались в тени. Такие могучие воины обязательно привлекут внимание». Дин Хаа был уверен, что если поискать, какая-нибудь информация о них наверняка найдется. Немного отдохнув на горной вершине, Юноша достал черную молнию, свой мотоцикл, посадил на нее Ачу и Сналаньюся и полетел дальше из леса, через долину. Прошло еще 2 часа. Перед ними наконец появились первые признаки человеческого присутствия. Возник большой белый город. Его вид поразил юношу. Как только они приблизились к вратам, на них обрушился шквал голосов. Караванщики и вольные культиваторы с наемниками толпились у врат, один за одним проходя инспекцию. Дин Хао привел Ачу и Наланьюся. До него дошел смысл болтовни. Что происходит? К чему такая суровая стража? А ты не слышал? 6 месяцев назад по всему континенту начали твориться таинственные вещи. Огненный дождь обрушился с неба, мастер божественных предсказаний сказал, что это переродилась дьявольская звезда. Она хочет разрушить весь мир. Божественный двор объявил строжайший надзор, злодея повсюду ищут. Суровые порядки ввели не только в городе Северной Земли, но и во всех других больших городах и сектах. Так значит звездопад. Это предвестие перерождения дьявольской звезды. Ага, даже так вышло, что мой младший 6 месяцев назад своими глазами видел, как звезда свалилась с неба. Это был огромный огненный шар, полный ужасающей энергии. Он врезался в секту божественного меча и частично ее уничтожил. Глава секты так взбесился, что собрал всех воинов своей секты и пошел расследовать. В итоге оказалось, что в том огне была чья-то тень. Она разбросала мастеров секты и сбежала. Секта меча очень сильна, она властвует на паре тысячах километров, среди них есть даже божественных, но никто из них не смог остановить дьявольскую звезду. Ужас. Так значит, эта тень была той самой звездой, а как иначе? Но ведь она только переродилась, откуда такая мощь? 1. Мифический крылатый тигр. Глава 848. Спустится дьявольская звезда, и божественному королевскому двору придет конец. По слухам, за последние 6 месяцев во всех регионах обрушилась пара сотен таких огненных шаров, все были в шоке. Неужто это 100 перерожденных дьявольских звезд, до чего дошел мир? И вправду важное дело, понятно, почему божественный двор так об этом печется. Согласно древнему пророчеству, спустится дьявольская звезда, и божественному королевскому двору придет конец. Неужели оно правдиво? Оживленного говорила толпа. Дин Хао удивился их разговором. Ачу рассказывала ему, что когда нашла его неподалеку от племени пустынных в небесах, тоже заметили огненный шар. Племя подозревало связь между ним и явлением в небе, но ничего найти не смогло и потому вскоре об этом забыли. Но слова людей подтверждали догадку. Время звездопада из человеческих теней совпадает со временем появления воинов с бескрайнего континента, как с утеса возвышения сквозь небеса, так и через формацию. Число огненных шаров и воинов, которые направились в этот мир, было примерно равным. Получается, у Дин Хао появилась догадка. Может, все воины с бескрайнего континента именно так появлялись в этот мир, как пламенные звезды, падающие сквозь облака. Он тоже так сюда явился. Но прежде чем сюда направиться, Дин Хао израсходовал все силы на использование демонической сабли и ржавого меча, а потому потерял сознание. К счастью, ему попалась Ачу. Пока юноша думал, они дошли до врат. Людей допрашивала группа солдат в черном из 20 человек. Все были королями боевых искусств, талантливыми, в броне и с оружием. Вид у них был грозный. Всех подозрительных они немедленно останавливали и допрашивали. Дин Хао тоже остановили, но он расплатился 10 пурпурными мистическими камнями высшего качества, и ему позволили пройти. Троица без проблем вошла в город Северной Земли. Он был немаленький и на бескрайнем континенте легко бы вошел в топ-50 самых больших городов. История только у него была не особенно славная. Его построили пару десятков лет назад. У этого были свои преимущества. Город был хорошо распланирован. Улицы были широкими, центр отделен от жилых кварталов. Город делился на ровные квадратные улицы. Все здесь было структурировано. Город патрулировали солдаты в черном, вдали виднелись огромные бараки. Город напоминал крепость. Дин Хао чувствовал под ногами сильную энергию. Под городом была устроена формация. Некоторые здания и каменные структуры тоже были покрыты формациями. Если их всех активировать, город может разразиться ужасающей мощью. Аура формации напоминал ту, которую Дин Хао видел на поле битвы сотни святых, только здесь она была еще богаче. На улицах Дин Хао заметил множество статуй божественным мастерам. Они возвышались на каменных монументах, собирая вокруг себя множество почитателей. Вокруг них горели воздаяния. Юноша этому удивился. На бескрайнем континенте тоже попадались статуи, но мало кто им действительно поклонялся. Тут же все было не так, Всяческие культы были сильны, на улицах было полно народу. Дин Хао их осматривал. Люди отличались от людей на бескрайнем континенте только особенностями одежды. Здесь носили очень длинные запутанные мантии с жилетами и штанами. Тут любили пышно наряжаться, говорили люди с акцентом, какой в древности был распространен на бескрайнем континенте. В отличие от жителей леса океана, большинство воинов культивировали ци, а не телесные техники. Дин Хао привел Лачу с Налань Юся в жилый район и попытался найти где-нибудь отель. В отелях жили торговцы и вольные культиваторы. Среди них попадались самые разнообразные люди. Можно было услышать множество новостей. Дин Хао надеялся побольше разузнать о так называемых звездах. Главной валютой в городе Северной Звезды были мистические камни. Золото и серебро почти не использовали. К счастью, у Дин Хао было полно фиолетовых мистических камней с утеса под сектой Пытливого Меча. Все они были высшего качества. Его можно было назвать юным миллионером. Найдя себе жилище, юноша вышел гулять вместе с Ачу и Налань Юся. Дин Хао хоть и был опытным путешественником, но вид всех сокровищ на улицах города все равно его потряс. Здесь можно было найти множество материалов, которые на бескрайнем континенте считались исчезнувшими. Многотысячелетние женьшени лежали горами, как морковка. Мистическая золотая эссенция, нужная для создания ценнейших артефактов, продавалась килограммами. Кроме того, в корзинах можно было найти детенышей 72 божественных зверей земли. Воины кружили вокруг них и смотрели щедрейшие, по мнению Дин Хао, цены. Похоже, в этом мире всех таких материалов было очень много. Дин Хао не жадничал и накупил много всяческих эссенций и трав. Если ему удастся потом вернуться на бескрайний континент, он сможет создать секте Пытливого Меча настоящий арсенал ценнейшего оружия. Спустя 2 часа юноша обошел весь караван и скупил все, что ему только приглянулось. Он совершенно не берег деньги. Многие караванщики, которые не рассчитывали сегодня на хороший доход, благодаря нему обогатились. Закончив с этим, юноша купил идиоту Налань Юся и его сестре новых одежек. Когда Дин Хао вернулся в отель, уже был вечер. Люди заполнили все помещение, играли на пальцах, пили, общались. Было людно и весело. «Ачу, отведи старшего брата в комнату и помоги ему переодеться», — сказал ей Дин Хао. Девочка кивнула и повела глупого брата наверх. Дин Хао осмотрел лобби и подошел к столику у окна. Там сидело несколько торговцев. Заметив Дин Хао, они посмотрели на него с опаской. Юноша улыбнулся и передал им 4 мистических камня высшего качества. «Можно присесть?» — спросил он. Туманное сияние камней наполнило воздух. Торговцы сразу заулыбались и ответили: «Конечно, ха-ха, садись». Стол немедленно опустел. 4 мистических камня были сравни месячному доходу. Ни один торговец от такого не откажется. Дин Хао поблагодарил их, присел и закал еду. На него сразу же обратилось множество глаз. Мало кто может так спокойно выкинуть 4 мистических камня. Юноша был богатым человеком. Кто он такой? Народ задумался. Дин Хао сидел молча и слушал чужие разговоры, запоминал. Ему сейчас нужна была информация. Разговор неподалеку привлек его внимание. «Слышал, армия Божественного Дворца схватила в городе Северной Земли перерожденную звезду, говорят, это женщина. Теперь понятно, почему сегодня все так строго. Они опасаются других перерожденных дьяволов, что они придут ей на помощь. Говорят, двор уже послал мастера. Он скоро доставит ее к ним и согласно порядкам дворца, ее 100% казнят», — шептались люди. Дин Хао заволновался. «Кто такая эта дьяволица? Нужно будет выяснить. Если она с бескрайнего континента, он сможет прояснить многие вещи. Похоже, нужно будет придумать, как с нею встретиться». Но была проблема. Армия так называемого Божественного Двора, судя по тому, что Дин Хао знал, они были сильнейшим колоссом. Мастеров у них было точно облаков. Провоцировать их, ворошить пчелиный улей — потом не оберешься проблем. Нужно было все продумать. Пока Дин Хао об этом думал, с коридора вдруг раздался бешеный голос: «А ну иди сюда, мерзавец! Как ты посмел трогать юную мисс?» Яростный крик немедленно привлек внимание всех присутствующих. Затем послышался испуганных извиняющийся голос: «Прошу прощения, у моего старшего брата не все в порядке с головой. Он не специально, прошу прощения». Дин Хао нахмурился. Это говорила Налань Чу. Бум! Раздался хлесткий удар. Кто-то ударил девочку по лицу. Послышался другой высокомерный, беззаботный голос: «Бабушка Жун, не возись с этими муравьями. Отруби ему обе руки за то, что он испортил мне одежки. И мне не нравятся глаза этой малявки, Они слишком красивые. Вырвите их. Глава 849. Беззаконный. Женский голос был звонким, но слова, которые девушка говорила, пугали. От них мог пойти холодный пот. «Слушаюсь», — ответил старческий куриный голос. Бум. Раздался взрыв. Во все стороны разлетелись опилки. Два силуэта пролетели главный зал и врезались в стену, как мешки с песком. Толпа закричала. Дин Хао махнул ладонью. Хлынула невидимая сила и Налань Чу с Налань Юся притянула к нему. Нежная щека Налань Чу опухла, на ней виднелся красный отпечаток ладони. Налань Юся весь дрожал, в его глазах горел удивленный блеск. Его рука была порезана, виднелась плоть, капала кровь. Дин Хао задумался. Он наблюдал за всем, что там происходило с помощью духовного сознания. Так называемая бабушка Жун была сильна, на стадии властителя. Когда она попыталась вырвать Налань Чу глаза, глупый Налань Юся будто пришел в себя и отразил ее ударом ладони. В нем проснулась невиданная сила. Налань Юся все еще был не в себе и пока не мог в полной мере контролировать свою мощь. Ударная волна отбросила его и Налань Чу назад. Его руку слегка ранило, одежду порвало. В теле Налань Юся скрывалась какая-то тайна. В следующую секунду мелькнула тень, повеял ветер и явилась та самая бабушка Жун и еще пять силуэтов, в том числе жестокой молодой девушки. Бабушка Жун был 50-летней старухой. Ее лицо было налито кровью, телом мощным, под ее пышными бровями мелькали маленькие злые глаза. Рядом с ней было еще четыре старых женщины в легкой броне. Возглавляла их девушка 16 лет. Она была красива, но лицо ее было холодным как лед. Девушка жестоко хмурилась. Похоже, она привыкла всеми повелевать и делать все, как ей вздумается. Поэтому и говорила такие жестокие вещи настолько беззаботно. Все в отеле сразу же будто узнали этих женщин и прервали ужин. Похоже, их очень боялись. «Это ты спас этих ублюдков? Кто ты? Их мастер?» Бабушка Жун злобно уставилась на Дин Хао. «Старший Дин, мы случайно». Налань Чу так волновалась, что чуть не плакала. «Мы случайно их задели, правда». Дин Хао слегка улыбнулся, показал на место рядом с собой и сказал: «Ничего, тут ничего серьезно. Садитесь, поешьте». Налань Чу лишилась слов. Видя на лице Дин Хао знакомую теплую улыбку, девочка вдруг избавилась от всего того страха, что одолевал ее сердце. Она сразу же успокоилась, взяла Налань Юся за руку и села рядом с Дин Хао. Этим она еще больше разозлила бабушку Жун. Одна из старух опешила, а потом усмехнулась, указала на Дин Хао и закричала: «Неважно, мальчишка, ты не знаешь, с кем связался. Ты еще заплатишь за то, что посмел вступиться за этих ублюдков, вам не сбежать». Бум. В тихом лобби вдруг раздалась громкая пощечина. Полная тень вдруг полетела в сторону, как чучело, по которому ударили молотом. У нее изо рта посыпались желтые зубы вперемешку с кровью. Это была та самая бабушка Жун. Не успела она сказать и пары слов, как Дин Хао одним беззаботным движением откинул ее в сторону, как мушку. Бум. Она вылетела из окна и врезалась в стену здания напротив. После нее осталась большая вмятина в форме человеческого тела. Потом старуха соскользнула по стене на землю, беспомощная, точно мертвая шавка. В отеле все затихли. Затем зазвучали шокированные вздохи. Все в шоке уставились на Дин Хао. Никто не ожидал, что такой мирный на вид юноша окажется настолько жесток и агрессивен. Бабушка Жун не смогла потягаться с ним даже секунду. Многие из тех, кто видели удар Дин Хао, теперь обливались холодным потом. Им очень повезло, что ладонь юноши полетела не в них, а не то это они бы сейчас лежали на улице и были ничем не лучше старухи. «Ах ты!» Высокомерная девушка пришла в себя, показала на Дин Хао пальцем и сказала: «Как ты посмел ударить мою слугу, ты знаешь». Бум! Снова хлопнула ладонь. В этот раз полетела сама девушка. Дин Хао не собирался щадить ее просто потому, что она красива. После хлопка ладони послышался глухой удар. Девушка вылетела из окна и врезалась в стену. Ее щеки напухли как манты, а зубы разлетелись по всей улице. В этот раз вообще все посетители отеля раскрыли рты. Никто не мог поверить своим глазам. У них будто весь мир рушился на глазах. Молодой человек был ужасно жесток. Даже столкнувшись с такой прекрасной молодой девушкой, он все равно ударил ее что есть мочи и кинул в сторону. «Как ты смеешь бить юную мисс?» Она из четырех оставшихся женщин обезумела как птица, на глазах у которой разбили ее яйца. Дин Хао поднял бровь. «Вы тоже хотите полетать?» Женщина немедленно замолкла и в ужасе уставилась на юношу. «Пошли прочь», — сказал он и раздраженно взмахнул рукой. Еще совсем недавно такие высокомерные женщины со всех ног помчались из лобби. Снаружи они подняли свою юную мисс, бабушку Джун, и сбежали, прорезав толпу. Во время побега никто из них не проронил ни слова. «Давайте уже ужинать и пойдем отдыхать». Дин Хао улыбнулся брату и сестре. Смотря на его добрую улыбку, сложно было поверить, что совсем недавно он столь жестоко ударил прекрасную девушку. Все собравшиеся в отеле посмотрели на него точно на бога смерти. Стало тихо. Все, кто сидел рядом с Дин Хао, закопались с головами в свою еду и старались не шуметь, опасаясь разозлить ужасающего юношу. Некоторые тайно передвинули столы подальше от него. Дин Хао понял, о чем все они думают, но ему было все равно. Больше никто не разговаривал. Собирать информацию стало невозможно. Юноша беспомощно опустил голову и взялся за еду. «Старший Дин, я была не права, на ланчу все еще подрагивала и пыталась извиниться. Она выросла в лесу океана и ничего не знала о том, как устроен внешний мир. Для нее все это было большим потрясением. Они сами нарвались, ты здесь ни при чем». Дин Хао улыбнулся и утешил девочку. После добавил, «Отныне я научу тебя кое-каким примам. Мир велик и очень опасен. Слабым тут не место, тебе нужно стать сильной и научиться защищать своего старшего брата, тогда никто не посмеет вас обижать». У Наланчу загорелись глаза, девушка закивала. Дин Хао продемонстрировал в лесу океана невероятную силу. Он потряс юную девочку, и та понимала, как хорошо было стать его ученицей. Пока они говорили, подошел хозяин заведения. Кривя лицом, он хотел было что-то сказать, но боялся открыть рот. Дин Хао посмотрел на него, улыбнулся и сказал, «Знаю, ты хочешь, чтобы я поскорее ушел. Боишься, что та женщина приведет подмогу и что-нибудь станет с твоим отелем». Хозяин скривил улыбку и быстро-быстро закивал. Дин Хао указал на улицу и сказал, «Поздно, они уже тут». Мужчина резко переменился в лице. Он посмотрел, куда указывал Дин Хао, и увидел на улице несколько сотен человек в легкой черной броне. Они грозно шли издалека. Их возглавляла яростная старуха с выражением ненависти на лице. Это была та самая бабушка Джун, что недавно вылетела из окна. «Окружите отель, не дайте ему уйти». Она вернула свой прежний высокомерный темперамент и ясным голосом отдавала приказы. Хозяин отеля побледнел и задрожал. Дин Хао вытер рот и прошептал кое-какие указания Ачу. Девушка помялась, но кивнула и быстро удалилась вместе со своим братом вверх по лестнице.